Через некоторое время Кристин заметила, что поросенка нигде нет, и узнав от самой мадам Живиньяк о произошедшем, она внутренне возмутилась наказанию и пошла искать его. «Может, у него в детстве не было игрушек, и ему захотелось поиграть?» – говорила она сама себе и хотела найти поросенка и успокоить его. Обойдя все знакомые ей места, где он мог бы прятаться, она наконец зашла в папин кабинет, где поросенок никогда не бывал, и, встретившись взглядом с папой, вопросительно посмотрела на него. Они с папой понимали друг друга и без слов. Папа лишь кивнул в сторону дивана подбородком и приложил указательный палец к губам. Кристин поняла, что поросенка сейчас трогать не надо. Ну что ж, хорошо. Раз папа так решил, значит, так и должно быть. Папа же отложил все свои дела и сел на диван. Дочка быстро забралась ему на колени. Из-под дивана донеслось горестное сопение, а потом и тяжкий вздох какого-то несчастного, обездоленного существа. Папа опять приложил палец к губам, потому что Кристин уже хотела засмеяться. Так, как баловали поросенка, в семье не баловали никого, но папа сделал серьезное лицо и покачал головой. «Иногда каждому из нас нужно побыть в одиночестве», – тихо сказал он девочке, когда та уже немного успокоилась. «И даже иногда каждому из нас нужно пережить горе, потери и страдания». «Но зачем?» – искренне удивилась девочка. «Ведь жизнь – это…» Она не находила слов и жестами пыталась помочь себе. «Жизнь – это сказка?» Нашла она подходящее определение и быстро выдала его, сверкая пытливыми и ясными глазками. «Так вот, страдания и потери приземляют нас и не дают потеряться в сказке, не дают слишком возгордиться и вознестись, и при тишине и покое помогают больше ценить эту сказку и радоваться каждому дарованному тебе дню». «Даже часу». «Даже часу?» – искренне удивилась Кристин. «Но ведь жизнь такая большая-пребольшая, и этих часов у нас…» Она развела руки в стороны настолько, насколько могла, пытаясь этим изобразить бесконечность. «Это хорошо, что тебе так кажется, но это только в детстве». Папа ласково погладил ребенка по голове. «Я, когда был в твоем возрасте, тоже думал, что жизнь длинная-предлинная, большая-пребольшая. А сейчас?» – быстро и с любопытством спросила Кристин. «Сейчас?» – медленно переспросил папа, явно думая, как лучше ответить. «Сейчас я уже смотрю немного иначе». «А как?» «Знаешь что?» – спросил папа, удобнее усаживая ее на коленях. «Давай вместо ответа я расскажу тебе притчу о самурае Акиро Сато. Это повествование и о любви, и о потерях, и о настоящей дружбе. Надеюсь, что тебе будет интересно, но и не только тебе». Папа посмотрел вниз дивана, откуда периодически доносилось скорбное сопение. «Вот видишь, эти две японские куклы, что стоят на высоких тумбах справа и слева за моим письменным столом?» – спросил папа девочку. «Это в стеклянных колпаках такие?» «Да, а почему эта тетенька с веером, а та прямо как девочка, такая тоненькая?» «Та кукла, которую ты назвала тетенькой, как раз и есть самурай Акиро Сато. И в руках у него действительно веер. Но это веер не простой, а волшебный. А та девочка на самом деле принцесса Юкио, или как ее еще называли, весенний ветер. Но все по порядку». Самурай Акиро Сато очень рано потерял своих родителей и был отдан на воспитание в один из монастырей. По достижении 16 лет он решил оставить стены приютившего его монастыря и, придя в столицу Эдо, разыскал старых друзей, знавших его родителей, и по их рекомендации был принят в вооруженную свиту Исикавы Такуёки, правителя страны Ин. Шли годы. Акира возмужал, и из некогда горделивого и вспыльчивого юноши, амбициозного и жаждущего подвигов и славы, он стал спокойным и уравновешенным воином. Через некоторое время, когда молва о его подвигах и бесстрашии дошла до столицы, о нем узнал один из дальних родственников его рода и пригласил к себе возглавить гвардию. С одной стороны, Акира очень обрадовался тому, что нашелся кто-то из его рода, пусть и дальний родственник, но с другой, оставить место своей службы и перейти в другое место для самурая было делом очень непростым. И поэтому он, надев одежду скорби и смирения, поздно вечером пришел в дом господина Исикавы Такуёки. Сняв обувь, Акира, шурша своим кимоно скорби и смирения, степенно вошел под кров жилья правителя страны Ин, господина Такуёки, и, подойдя к небольшому столику, за которым на циновке сидел сам правитель, низко поклонился и, получив приглашение, тоже сел у стола, подогнув кимоно под себя. Так они просидели какое-то время, храня тишину. Затем Акира, выдержав нужную паузу, вытащил кинжал для харакири и также молча положил его на стол, рядом со своей чашкой чая, этим выражая полную покорность и смирение перед волей господина Такуёки. И еще какое-то время они молча сидели и пили чай, каждый неспешно думая о своем. Акира прекрасно понимал, что его уход в другую армию может навлечь позор на господина Такуёки, и поэтому он был вправе потребовать от Акира, чтобы тот сделал себе харакири, тем самым освободив его от нежелательного пятна на его репутации. Но господин Такуёки был человеком мудрым, недаром он был правителем страны Ин. И он чувствовал, что под внешней броней и мужеством сердце Акира все еще болит и ноет, и хочет хоть какого-то домашнего тепла. Но разве солдат может позволить себе такие вещи? «Иногда может», — сказал сам себе господин Такуёки, прозревая в Акира сильного и храброго воина, которого надо было правильно воспитать и не дать ему чрезмерно заковаться в эту броню холода и отчужденности, не стать бездушной машиной для убийств, что будет вполне возможно, не получи он сейчас, еще на этом первоначальном этапе своей карьеры, хоть какое-то количество тепла и заботы. «Может его женить?» Спокойно попивая чай, думал господин Такуёки. Он прикинул и так, и эдак, но все одно, по судьбе должно было ему, Акира, вернуться к своему двоюродному дяде, и поэтому он, как правитель страны Ин, милостиво разрешил Акира воссоединиться с семьей и вместо упреков и недовольства дал ему богатый подарок на прощание, жалование за год вперед и отличного коня. Простившись как с родным сыном, он лишь взял с него устное обещание, что он, будучи храбрым воином, никогда с оружием не придет в страну Ин как завоеватель. Акира поклялся в этом и, поклонившись, направил коня на юг, к пределам страны Хэ, где правителем был его двоюродный дядя, господин Наривара Нарихира. И радостно, и грустно было молодому самураю покидать страну Ин. Хотя, если честно признаться, очень не понравилась она ему вначале. И все время он тяготился ею, стараясь не замечать холодного и дождливого ее климата и суровых пейзажей. Но вот он уезжает, и ему вдруг защемило сердце, и даже как-то грустно стало покидать эти места. И поэтому в его душе родились такие стихи. «Вот еду я на юг, что ждет меня в стране той новой? Успех и почести или покой могилы в тени под старым вязом? Серая птица Айоке, ответь мне, пропой мне скорей, увижу ли я снова север суровый, где сердце осталось мое?» От пережитых волнений поросенок почувствовал, что он очень устал, и сейчас он вдруг ощутил тишину и покой семейного уюта. Он на самом деле, как верная собака, лежал в ногах у хозяев, и ему было очень тепло и уютно где-то глубоко внутри него. Он со спокойным выдохом прикрыл глаза, и папин голос, убаюкивающий и такой приятный, вел его дорогами красивой притчи, которая вдруг стала оживать в воображении поросенка в красках, звуках и ярких цветах. Хоть и маленькая была страна Хэ, но Акира она сразу понравилась. Только звук этот Хэ должен был идти не из горла, а прямо откуда-то изнутри, широко и радушно, по местным обычаям Хэ. Была эта страна очень светлой и гостеприимной. Да и люди были приветливыми и радостными. Он даже себя поначалу чувствовал как-то неуютно, ведь он сам никогда не улыбался и был слишком суровым, и, по его собственному мнению, угловатым. Но время брало свое, и постепенно и он, получивший закалку на севере, самурай Акира, немного оттаял под лучами ласкового южного солнца. Одно только омрачало жизнь людей в этом, казалось, поистине райском месте – постоянные междоусобные войны, которые вели правители и князья удельных провинций, княжеств и небольших стран. Казалось, никто не хотел жить в мире. Все стремились лишь к одному – как бы захватить у соседа его территории, а его жителей заставить работать на себя. Но участь любого солдата такова, что он выполняет приказы, над которыми ему задумываться не нужно, а нужно просто выполнять. Хорошо, что его двоюродный дядя был правителем мудрым, и его небольшая страна по большей части сохраняла нейтралитет или же вела оборонительные и предупредительные бои, никогда не участвуя в захватах или нападениях на чужие земли, что, конечно, избавило Акира от необходимости делать выбор и идти вразрез со своей совестью. Так получалось, что Акира всегда был один. С одной стороны, его положение практически главного военачальника страны Хэ не допускало к нему многих, кто, может быть, и хотел бы быть с ним в дружеских отношениях. Да и он сам понимал, что необходимо было держать дистанцию с подчиненными, которая не позволяла ему сблизиться с кем-то. Только его двоюродный дядя иногда нарушал его одиночество, и они вместе совершали неспешные прогулки вдоль берега моря или же вместе ужинали. Правда, это случалось нечасто. Частые войны и бессмысленные сражения тоже вычеркивали из списка тех, кого он знал и кто был ему дорог. И поэтому сердце самурая, подобно хорошему клинку, прошедшему закалку огнем и холодом, научилось спокойно, философски относиться к появлению и исчезновению людей в его жизни. Так, сами собой, родились новые стихи в сердце Акира. «Вот, справа от меня в траве, упавший воин. Его я знал, но плохо, и только смутно помню черты его лица. Лишь стал недавно к нему я привыкать и узнавать в толпе его я голос. Что так тревожит сердце мне? Быть может, ветер суи, или это звук клинка? Что в памяти осталось? Гора и облаками сита да красная роса». Годы лишений и потерь, годы бесконечных, кровопролитных и бессмысленных войн, казалось, полностью лишили Акира каких-либо чувств. Он жил идеей. Нужно было чем-то жить. Каждое утро, вставая с постели, он должен был чем-то руководствоваться. Ради чего это все? Идя в очередной бой, теряя людей вокруг себя, людей, к которым он иногда привязывался, ценя их мужество и боевые качества, он должен был оправдывать это хотя бы чем-то, чтобы просто не сойти с ума. Терпя лишения и сидя ночью у костра, зашивая на своем теле шелковой ниткой раны и неделями оставаясь без еды и сна, он вел себя этой путеводной звездой, идеей. Какая разница, какая она была, эта идея? Все придуманное человеком – лишь плод его гипертрофированной воспаленной гордыни и алчности, облеченной в пустые слова и никчемное обещание. Человеку нужно во что-то верить, даже зная о том, что он обманут, и, будучи слабым существом, не в состоянии найти и добраться до истины, человек предпочитает и дальше жить в обмане, только бы ничего не менять. Потому что, познав истину, ему уже следовало бы придерживаться ее, полностью посвятить себя ее свету и правде. А это полное отречение от себя, своих пристрастий и маленьких слабостей, от которых так сложно отказаться, поэтому лучше жить во лжи. Но Акира это все начало угнетать. Сперва немного, а потом все больше и больше. Он потерял покой. Его богатырский сон нарушился. Он хотя и ложился поздно, просыпался очень рано и не мог уснуть. Что-то звало его куда-то. Тревожило, испуганной птицей билось в груди. Он чувствовал, что грядут какие-то перемены в его жизни, но еще не мог понять, какие именно. Один раз дядя Акира попросил сопроводить его в столицу в Эдо, где он, Наривара Нарихири, должен был встретиться с правителем страны Гу. И присутствие Акира для него, дяди, было бы очень необходимо, потому что вопрос, который они будут обсуждать с правителем страны Гу, очень тонкий, и ответ, который потребуется от него, господина Нарихира, будет иметь очень большие последствия для его страны, как хорошие, так и плохие. Акира, конечно же, согласился сопровождать дядю и как его родственник, и как военный, ни секунды не сомневался в том, что нельзя оставить своего родственника без охраны и без совета, который был ему необходим. Быстро собравшись, через 2 дня они отправились в путь. Еще издалека, при виде очертаний Эдо на горизонте, в душе Акира родились такие строки. «Ах, славный город Эдо, столица царства Гу! Покой и тишь твои напоминают песню мне, что за своей работой поют ткачихи в жаркий летний полдень. И только шторка на окне колеблется от ветра, да жук и язи ползет по ней наверх. Как хорошо!» Правитель царства Тагакаин принял Акира и его дядю в большом саду-лабиринте, так, чтобы никто их не видел. Правитель нервничал, и это было видно. После положенных по протоколу вопросов о здоровье, делах страны и погоде, перешли к сути того, зачем они были позваны ко двору. Изменившимся голосом, потеряв на время всю свою силу и мощь, правитель, как рыдающий лев, поведал историю своей дочери Юкио, которую еще называли «весенним ветром» за ее стремительный, подобно ветру, нрав. Молодая девушка прекрасно стреляла из лука и могла часами скакать на коне, а еще она любила рисовать иероглифы, обмакнув свой шелковый платок в черную тушь. Она у правителя страны Гу была одна. Жена успела подарить ему только одну девочку и вскоре умерла. «Папа!» – вдруг закричала Кристин, до этого внимательно слушавшая отца, смотря в одну точку, как бы видя все, что происходило с героями притч. Поросенок испуганно вздрогнул и открыл глаза. «Это прямо как про нас. У нас мама тоже умерла, и я осталась у тебя одна. А ты тоже правитель?» Папа осторожно погладил девочку по голове и вместо ответа поцеловал ее в лоб. Слушай, что было дальше. Но вот однажды Юкио упала с коня. Она сильно ударилась при падении, но ничего не сломала и не повредила. Быстро встала на ноги, но только с того момента словно стала таять, медленно угасать. И все врачи, что ее смотрели, ничего не находили. А дочери правителя было все хуже и хуже, она становилась прозрачной, потерявшей интерес ко всему, что происходило вокруг, что не походило на прежнюю Юкио. И вот ее отец послал за Ци Гунджеем, придворным лекарем из Китая, известным и очень искусным, который мог бы, как все полагали, излечить больную дочь правителя славной страны Гу. Мудрый доктор попросил наполнить стеклянный кувшин чистой водой и подать ему. Так и сделали. Доктор подержал в руках кувшин с водой и, убедившись, что в нем действительно чистая вода, попросил передать этот кувшин Юкио, чтобы она его подержала. Зачем? Все удивились. По неписанным правилам китайских врачей, мудрый Ци Гунже не имел права осматривать молодую принцессу, но тем не менее узнать о состоянии ее здоровья, причем на очень тонком уровне, ему было просто необходимо, поэтому он и попросил передать ей кувшин с водой. Правитель страны Гу кивнул придворным, и они быстро и покорно исполнили распоряжение лекаря. Юкио подняла безжизненные глаза на придворных и с трудом взяла в прозрачные руки невероятно тяжелый для нее кувшин с водой, так, что он чуть не выпал из ее рук. Стеклянный сосуд быстро подхватили и отнесли лекарю. Он же, взяв его и прикрыв глаза, постоял так какое-то время и, покачав головой, попросил сменить в кувшине воду, поставить кувшин на поднос и никому из придворных к нему не прикасаться, только принцессе Юкио. Исполнили и это распоряжение. Второе прикосновение к кувшину, казалось, забрало остатки сил у молодой девушки, и, отпустив руки от прохладного стекла, она, обессилев, откинулась на скамейку, на которой сидела. Во второй раз китайский врач изучал воду в кувшине, но по его выражению лица ничего нельзя было понять. Наконец правитель, отец больной Юкио, не выдержал и спросил: «Так что же с ней?» Мудрый врач, учтиво поклонившись, спокойно ответил: «В моей практике такое вижу я впервые». Он снял довольно смешной и громоздкий головной убор, под которым всем открылась совершенно лысая и вспотевшая голова. «Мне, наверное, должно быть совестно, но мой возраст разрешает мне это сделать. Я должен признать, что ничего подобного я раньше не видел». Правитель страны Гу, человек мягкий и справедливый, решительно взял доктора под локоть и отвел его в сторону, чтобы их дальнейший разговор больше никто не слышал. «Что с ней?» – коротко спросил он, и доктор понял, что нужен такой же короткий ответ. «Поражен тройной обогреватель, если это вам говорит о чем-то, и все чудесные меридианы в придачу». Встретив непонимающий и растерянный взгляд огромного льва, который вот-вот заплачет, доктор поспешно добавил: «Все жизненные циклы выключены». «Ну так включите!» – взревел правитель так, что птички Хобе, до этого чирикавшие на ветке, в испуге разлетелись. «Невластен», – смиренно молвил доктор, вверяя себя судьбе. «Распоряжение небес». «То есть как? Упав с коня?» «Нет». Лекарь выставил ладонь перед собой, останавливая правителя. «Упав с коня, она получила лишь пару ссадин и небольшую шишку на правом локте. Это ерунда. Болезнь ее другое, и, к сожалению, не моя область. Уж очень все серьезно. В первый раз за 48 лет, что я лечу, я не могу помочь больной, простите. Вернусь домой и сразу на покой». Доктор откланялся и с улыбкой, как маленькая резная фигурка из кости, медленно семеня, поплыл к выходу из дворца, оставив правителя в растерянности. Складывалось такое впечатление, что доктор и сам пребывал в некой растерянности и хотел побыстрее покинуть это место. Еще пара врачей, очень знаменитых и очень уважаемых, с хорошей репутацией, говорили тоже что-то очень невнятное. Продолжал правитель свое повествование своим гостям. И всякий раз они чего-то пугались. Сказав это, правитель как-то непривычно замолчал, глядя куда-то вдаль. «Уважаемый господин», — обратился к правителю Наривара Нарихири, дядя Акира, — «чем мы можем вам помочь?» «Что?» — очнулся правитель. «А, да. Я уже потерял всякую надежду на улучшение или какой-то выход. Я не привык чувствовать себя слабым и не могущим что-то исправить в ситуации, а тут... Я не имею права расслабляться, на мне страна с ее заботами и нуждами». Он вдруг остановился и мужественно улыбнулся. «Простите, может, я допускаю лишнего?» Акира с дядей тоже подскочили и поклонились правителю страны Гу. Он жестом остановил их и предложил сесть и продолжить беседу. «У пределов вашей славной страны, — начал правитель, взяв себя в руки, — есть гряда маленьких безлюдных островков, драконья пасть». «Драконья челюсть», — спокойно произнес Акира, когда дядя на него вопросительно посмотрел. «Это издержки диалекта, но не в этом дело», — спокойно сказал правитель давая понять, что смысл дальше. «Так вот, я хотел согласовать с вами, если к этим островам отправится конвой моих кораблей и проведет на островах дней 10, как вы на это посмотрите?» Дядя Акира на секунду задумался и, поклонившись, но уже медленнее, все еще продолжая думать, учтиво ответил. «Я не вижу в этом каких-то проблем, а сколько кораблей и сколько человек на них?» Как бы невзначай спросил дядя. «Я думаю, корабля 3, и на каждом из них человек по 40. Вооруженных самураев? А что, может, мы подпишем официальные бумаги, в которых бы мы договорились о мире и сотрудничестве на этот случай? Я думаю, что это выглядело бы более солидно. Да и поймите, спалось бы нам в своей стране гораздо спокойней, когда бы мы знали, что правитель Эдо наш друг». «За этим дело не стоит», — сказал правитель, встав и собрав разметавшиеся по плечам волосы в тугой хвост. «Все бумаги уже подготовлены, только есть одно небольшое «но».» Дядя Акира учтиво раскрыл глаза, насколько это было возможно, конечно. «На одном из кораблей будет Юкио с моей личной охраной». «Понятно», — медленно произнес дядя, хотя ему было ничего не понятно. «Вы могли бы со своей стороны в случае необходимости обеспечить ее безопасность?» «Господин», — Наривара Нарихара коротко поклонился, — «в этом вы можете не сомневаться. В качестве гарантии безопасности и спокойствия в наших водах я могу дать вам моего лучшего самурая Акира. Он будет отвечать за безопасность принцессы с нашей стороны». Ну что ж, правитель, удовлетворенный итогом переговоров, осмотрел самурая и довольный кивнул головой. «Хорошо». «Господин», — дядя Акира покорно склонился своей позой, как будто извиняясь за свою дерзость, — «так как же вылечить вашу дочь, принцессу Юкио?» «Для этого экспедиция и снаряжается к этим островам. Последняя моя надежда. Новый лекарь настаивает на поездке в это место. По его словам, именно там ее можно вылечить. Он что-то говорил о каком-то ветре, о солнце, о подогретых природных источниках. А что делать мне, отцу? Мне остается только верить. Я не могу сидеть сложа руки. Надо что-то делать». Правитель склонил голову, но не перед людьми, а, казалось, перед самой судьбой, которая не оставляла ему никакого выбора. «И я не могу оставить Эдо, сейчас очень неспокойно на границах. Соседи так и ждут, как бы улучшить момент и напасть, а тут такое…» Правитель развернул карту, которая лежала на краю стола, свернутая в рулон. «Везде соседи», — с иронией произнес он, смотря на карту. «На юг по суше мы не пройдем, тут страна Ца, и дочерью своей я рисковать не могу. Мы поплывем по морю, достигнем ваших вод, и тут я уповаю на данное вами слово. Если кто-то из недругов узнает о том, что моя дочь на одном из кораблей…» Правитель остановился, чтобы не пугать себя и даже не произносить вслух чего-то печального, что могло бы случиться. «Акира, начальник моей гвардии», — быстро сказал Наривара Нарихира. «Да и он сам, как целая гвардия. И в наших водах последние лет 5 все очень тихо, правда…» «Правда что?» «Доходят слухи об этих островах». «Ну, например…» — насмешливо спросил правитель, пытаясь высмеять свои опасения, а дядя, видя это, как-то мялся, не желая говорить. «Ну?» — не выдержал правитель. «Да народ…» – выдавил дядя. «Рыбаки судачат всякое». «Да сказать уж можно вслух, что говорят?» «Ну, якобы дракон огромный периодически съедает рыбаков. Живет он на тех островах и охраняет их от посторонних. Вот и шалит чешуйчатая нечисть, огнем палит кого ни попадя, короче, убивает всех». Увидев лицо побледневшего правителя, дядя поспешно начал говорить в легкой поэтической форме, которая считалась хорошим тоном при дворе и знаком воспитанности. «Да это слухи», — он махнул рукой, — «не слушайте меня. Они вон в море постоянно, так выпьют там саке, ну чтоб согреться, вот и привидится и не такое. Ну а лодки пропадают, да уж очень утлые они и старые совсем. Любая из волн способна их перевернуть, да и нужны они дракону. Так, сплетни все, фольклор народный. «Принцесса Юкио!» Раздался громкий и торжественный голос, и пестрая процессия девушек, закрытых и завернутых во что-то воздушно-белое и оранжево-голубое, быстро двигалась по коридору так, чтобы ее никто не видел и чтобы никого не было на пути. Когда Акира интуитивно поднял голову на окрик, он увидел, как в этой яркой и пестрой толпе центральная фигура, высокая и худая, потерявшая жизнь в себе, на которой болталась одежда, вдруг остановилась и на секунду запнулась, пошатнувшись. Десятки рук ее мгновенно подхватили и поддержали, и процессия продолжила путь, но в то мгновение, что она остановилась, Акира успел увидеть, как челка черных волос на секунду качнулась, и он увидел профиль принцессы. Время замерло, став прозрачным. Все звуки исчезли. Огромная страна и все, что происходило в ней, вдруг растворилось. Да и сам смысл существования вдруг преобразился и стал понятен в абсолютно новом свете, и смысл этот звали Юкио. Как Акира любил свой клинок, старый родовой самурайский меч. Его рукоятка, оплетенная тугим шнуром, и иероглифы на стали, звук рассекаемого ветра, когда он тренировался на вершине горы. Вот была его любовь и привязанность. Может и нехорошо говорить о том, что ничего больше не было у него на свете, чем привязанность к этому клинку, но это была правда. И вот появилась вторая – Юкио. Он понял спокойно и сразу, что это его судьба. Она была такая же, как и его клинок, изящная и крепкая. Было лишь одно маленькое «но». Юкио была принцессой, и шансов у Акира не было никаких, и поэтому в его душе родились такие строчки. «На вершину горы Хана-йоги я хотел бы взобраться сейчас. Там сильный ветер выдул бы образ твой из моего сердца, или лучше в низине мне оказаться, где воды реки Анакаси могли бы унести мою печаль, чтобы не мучиться мне понапрасну и не помнить тебя, о прекрасная Юкио». Ничто не выдало того, что за секунду произошло с самураем Акира. Он сидел, опустив голову немного вниз, так, чтобы было не видно его лица, потому что ему казалось, его румянец и какая-то радость, которая заполнила его, могут быть заметны окружающим и бросаться в глаза. Акира не узнавал себя. Как человек, который никогда не хмелел, бывает поражен тем, что ноги и язык не слушаются его, так и Акира был поражен тем, что вдруг с ним произошло. Что-то новое, доселе неведомое ему, поселилось внутри его груди и настойчиво билось, заявляя о себе, распространяя вокруг себя тепло и радость. Он потерял контроль над собой, чего раньше не было, и это пугало. В первый раз в жизни он, суровый воин, вдруг не мог взять под контроль свои чувства. Словно голос шаловливого ребенка шептал ему на ухо «Юкио». И отбегал в сторону лишь для того, чтобы через секунду повторить это имя опять и так много раз. «Акира!» – окрикнул дядя своего самурая, даже немного привстав. Акира быстро поклонился, тоже немного привстав, но больше и дольше, чем дядя. Правитель страны Гу примирительно поднял руку, останавливая порыв гостя. «Простите меня, что попросил вас прибыть в мою страну. Как вы сами понимаете, я не мог все это написать в послании. Есть опасность, что дипломатическая почта вскрывается, и я не хотел бы, чтобы о наших планах узнали соседи. Да и дело это настолько личное и тонкое. Господин...» Дядя Акира встал, словно струна, и учтиво склонился. «Для нас честь быть у вас и хоть чем-то помочь в вашей печали». На этот раз они уже оба с Акира поклонились длинно и глубоко. Папа остановился, посмотрел на Кристин и увидел, что она давно уже спит, положив голову ему на колени. Она смешно, по-детски аккуратно и старательно сложила ладошки вместе и подложила их под голову, как хорошая и воспитанная девочка. Медленно приподняв дочку с дивана, чтобы ее не разбудить, мужчина осторожно, почти на цыпочках, вышел из кабинета, услышав себе вслед недовольное ворчание смелого поросенка, который тоже спал, видя очень нетипичные для поросят сны о народных героях, подвигах и всяких других смелых поступках, дергаясь всем своим толстеньким тельцем и быстро перебирая лапками, так как в своих грезах сейчас он, в образе Зорро, быстро убегал от целого отряда преследователей. Папа отнес Кристин в спальню и аккуратно уложил ее на кровать, прикрыв краем одеяла и положив рядом с ней ее любимую куклу. Осторожно затворив за собой дверь, он также осторожно прошел к себе, умылся, переоделся и лег в кровать, попытался было уснуть, но что-то держало его сознание, не давая провалиться в ночную дрему и все время возвращая его к своему же собственному повествованию о смелом самурае. Папа пытался отстраниться от этих размышлений, переключиться на что-то другое, но мысли об Акира Сато все лезли и лезли в голову, словно он должен был что-то для себя додумать, почти так же, как и дочитать до конца начатую книгу. Рассматривая на потолке причудливые рисунки, которые создавала волшебница Ночь, он понял, что, наверное, хотел бы быть таким, как этот самурай из сказки. Смелым и сильным, и главное, способным вылечить любимую женщину, даже при помощи волшебного веера, как это сделала Кира. Папа долго не мог уснуть и, наконец, открыв глаза, откинулся на подушке, подогнув колени и укладываясь поудобней, понимая, что сон ушел, и поэтому самое время подумать о чем-то, что не дает провалиться в спасительный сон. Вдруг одеяло, которым он был укрыт, представилось ему тем островом, сказку о котором он рассказывал своей Кристин. С внушительным возвышением посередине, словно гордой вершиной, своими коленями, покрытыми стеганой тканью. Со временем он даже начал различать запахи и звуки тропического леса, голоса птиц, и еще всего того, что делает ночь в джунглях такой живой и в то же время опасной, до того эта картина стала реальной. Холмы, изгибы одеяла, покрылись густой зеленью, а заливы и бухты наполнились морской водой. Над горами повисли пушистые облака, а луна, что светила сквозь щель между шторами, освещала остров одеяла своим бледным светом. Словно что-то, всплывшее в его памяти из детства, или же то место, куда он уносился в своих мечтах, но ему вдруг показалось, что он знает остров, что он там уже был. Вот туда, в маленькую бухточку, приплывала Китиха, молоком которой поили новорожденного дракончика. Вот тут, в ущелье, было главное сражение с обезьянами, королеве которых для своего обряда по омоложению необходимо было добыть сердце маленького дракона, и весь остров встал тогда на его защиту, дав бой алчным макакам. А вон там, на вершине, Акира Сато и вылечил принцессу Юкио от ее недуга. Да, точно, это было здесь. Папа лежал, боясь пошевелиться, чтобы эта сказочная картина не исчезла, и он еще хоть чуть-чуть мог бы побыть вместе из своих грез, где главный герой, в отличие от него самого, все-таки спас принцессу. К сожалению, когда заболела его жена Эмилия, у него не было не то что волшебного веера рядом, но и никого, кто мог бы его поддержать в эту трудную минуту. Не считая, конечно, его матери, которую он в принципе не хотел расстраивать и поэтому сообщал довольно скупые факты общего содержания, а потом и вообще отправил к ней еще очень маленькую Кристин, понимая, что сам не в состоянии заботиться о малышке. Только сейчас, оставшись один на один с самим собой, папа вдруг понял, что самурай Акира – это тот образ, на который он хотел бы быть похож. Он обладал всеми теми качествами, которых, наверное, не хватало папе в реальной жизни. Или, может, они были в нем, но просто спали до поры до времени, спрятанные в некоем внутреннем чуланчике, ожидая своего часа, когда их оттуда достанут. За окном от ночного ветра качнулась ветка с несколькими листами на ней, и по острому одеялу скользнула тень, похожая на тень, которую мог бы оставить летящий по небу дракон, хозяин этих мест, оставшийся без родителей, вылупившийся из яйца, крошечный и беспомощный, выросший впоследствии в большого и сильного дракона, и который считал самурая своим отцом. Наверное, и папа хотел бы иметь такого. Не сказочного, а настоящего дракона рядом, который бы мог также взять его, как и самурая Акира, и, взмыв с ним высоко в небо, унести туда, где живет его принцесса, и все это время ждет, когда же он прилетит за ней. В это время на кухне послышалось поспешное и громкое чавканье. Этот звук вернул папу в реальность. «Ну а пока вместо ручного дракона у меня ручной поросенок», – подумал он, чувствуя, что все же засыпает, проваливаясь в глубокий сон, в котором он хотел бы хотя бы ненадолго оказаться вместе с самураем на его загадочном острове в окружении его верных друзей – мудрой черепахи, ее внука Итира и Геккона Иоши, ну и, конечно, большого и доброго дракона. Хотя бы на какое-то время почувствовать в волосах дерзкий морской ветер и бесконечную свободу и счастье, которые могут перенести взрослого мужчину из его серых будней в наполненное солнцем детство. Кристин проснулась рано и как-то сразу. Радостно улыбаясь и еще полностью под впечатлением от увиденного сна, девочка быстро соскочила с кровати и выбежала из спальни, порывисто распахнув немного тяжелую белую дверь, побежала по коридору, заглядывая во все комнаты, словно что-то или кого-то искала. Не найдя того, что она ожидала, она терпеливо бежала дальше. Все, кого она там заставала, выходили из комнат и удивленно смотрели ей вслед. Слишком уж порывисто и отчаянно радостно бежала девочка, будто что-то случилось, и, судя по ее выражению лица, что-то очень хорошее. И вот это хорошее сейчас требовало немедленного своего оглашения. Не находя то, что ей было нужно, Кристин продолжала бежать дальше и дальше, с силой распахивая все новые двери, попадающиеся на ее пути. А все остальные все так же стояли и продолжали смотреть ей вслед. Даже гусь, оторвавшись от утреннего созерцания дельфинчиков, тоже в развалочку вышел в коридор, по привычке хлопая глазами и крутя головой. Увидев тут же в коридоре вышедшего папу, по обыкновению кивнул ему, здороваясь. Папа также по обыкновению кивнул в ответ гусю, как старому знакомому. Так они постояли какое-то время, и затем, вздохнув и пожав плечами, оба скрылись в своих комнатах, предварительно обвинявшись недоуменно ироническими взглядами. Скорее всего, под воздействием папиной сказки, рассказанной накануне, ей всю ночь снились принцы, сменяя один другого и другие сановные особы. Вначале даже приснился самурай Акира Сата, как она его, конечно, себе представляла, хотя раньше никогда не видела, разве только ту куклу, что стояла у папы на шкафу. Но в отличие от нее, во сне у девочки самурай получился добрый и румяный, с застенчивой улыбкой и почему-то очень большой, прямо-таки огромных размеров, как облако. И от него исходило добро, которое словно солнышко освещало все вокруг. А потом стали сниться всякие разные герои, а в конце смелый поросенок в образе бесстрашного Зорро. И до того он лихо запахивался своим черным плащом и сражался со злодеями, искусно фехтуя, что маленькая принцесса, которая во сне была сама Кристин, невольно залюбовалась им, восхищенно ахая и умилительно восторженно, сложив ручки у подбородка, и все это несмотря на то, что, как уже было выше сказано, все происходило в ее же собственном сне. Наконец, забежав на кухню, Кристин увидела смелого поросенка, который от удовольствия, сосредоточенно посапывая, что-то быстро ел из своей мисочки. Потому что, когда он услышал стремительно приближающиеся к кухне шаги, он попытался всем своим организмом накрыть мисочку от возможной опасности, которая ей могла угрожать, и постараться успеть как можно больше из нее выесть, пока эта опасность не разлучила его с продуктами, которые мадам Живиньяк уже успела положить ему к завтраку. «Я поняла!» – радостно закричала девочка, подхватив поросенка под мышки и кружась с ним, слегка покачивая его в воздухе. «Ты не пчелка, ты Зорро! Я видела про тебя сон!» «Фу ты!» – в сердцах утрированно сплюнула мадам Живиньяк, но по-доброму. Даже как-то облегченно, а я подумала «война» и поспешно перекрестилась. Смелый поросенок, болтаясь как большая сарделька в руках девочки, непонимающе смотрел на нее, и за обеими его щеками все еще была овсяная каша, отчего и так немаленькие щечки раздулись больше прежнего, а глазки ошарашенно округлились, но в целом, конечно, поросенок был рад, обалдело моргая, еще не до конца веря, что главная его мечта все же сбылась. Не Фанфан-тюльпан, как он мечтал вначале, а Зорро. «Тоже ничего», – подумал поросенок, подумав еще чуть-чуть добавил, «а может даже и лучше». После быстрого завтрака Кристин сразу села за изготовление костюма для смелого поросенка, чем он, конечно, был польщен, и, усевшись перед девочкой на мягкий ковер и периодически суча от нетерпения передними ножками, преданно смотрел на нее во все свои поросячьи глазки. Кристин работала быстро и аккуратно. Ей было тоже очень приятно, да и удобно, что поросенок был рядом с ней. Она периодически примеряла на него то, что кроила. «А ну-ка посмотрим, что у нас получилось», – медленно и сосредоточенно произносила девочка, одевая своего упитанного друга. «Так, не крутись». Могла она, конечно, добавить строго, но не очень. А поросенку не терпелось уже скорее надеть костюм народного героя и уже прямо сейчас начать бороться со злом, которая, по его мнению, подобно клубкам змей, роилась почти на каждом шагу. Ну и, конечно, поэтому он вертелся немножко. Ну так, чуть-чуть. Наконец, через пару часов, все было готово. Когда девочка надевала на поросенка новый костюм, он аж переставал дышать, замерев, внутренне почувствовав серьезность момента. Он так остолбенел, словно врос ногами в пол, и чтобы его подвести к зеркалу, Кристин пришлось толкать его в попу по паркету. «Хья!» – только и выдохнул поросенок медленно, когда увидел свое отражение в зеркале. Он сам себе понравился. И не просто понравился, а как-то даже сам себя сразил. Вот так вот, раз и все. Быстро и сразу. Это даже не было то, о чем он мечтал, это было совершенно другое. Из зеркала на него смотрел такой брутальный, смелый и какой-то очень ловкий поросенок с трехдневной щетиной на мордочке. Она, правда, у него всегда такая была, но тут она уже была совершенно другой, в смысле в контексте народного героя. Да и все смотрелось иначе. Рыльце мужественное. Уши не по сторонам, а такие навостренные к зову и чаяниям простого народа, попавшего в беду. Сильные и даже такие мощные лапы говорили уже о том, что он всегда готов броситься на помощь и ими же, лапами, победить попавшее в них зло. Ну и, конечно, обрамление всего этого. Черная полумаска, из прорезей которой смотрели зоркие, с прищуром, глубокие и какие-то, прямо скажем, мудрые глаза. Такой же черный плащ и черная жилетка, которую, правда, пришлось расстегнуть. Поросенку было в ней тяжело дышать. А все время ходить с втянутым животом не очень удобно. Но было одно «но». Чего-то не хватало. А не хватало самого главного – шляпы и шпаги. Ну, со шляпой все было просто. Кристин, девочка умная и чуткая, критически посмотрев на свою работу и на то, что получилось, немного подумав, сходила в свою комнату и, сняв плетеную черную шляпу с куклы, привезенной папой из Испании, осторожно надела ее на поросенка, аккуратно продев веревочки от нее и завязав их бантиком под его подбородком. «Хья!» Опять лишь и смог выдохнуть поросенок, как-то утробно эйфорично, снова и снова до ломоты в глазах, всматриваясь в свой новый, такой класснючий образ. Папа, тоже заинтересованный происходящим, периодически заходил в гостиную и наблюдал за теми переменами, которые происходили с поросенком. Когда все уже было готово, он сходил в свой кабинет и, торжественно идя по коридору, на обеих вытянутых руках внес в гостиную маленькую шпагу, которая до этого лежала у него на столе и служила для разрезания получаемой им корреспонденции, в частности, всяких бумаг и только недавно появившихся конвертов. Папа как-то сразу внес во все это действо неожиданную парадную торжественность и некую военно-наградную немногословную ритуальность. Даже Кристин, до этого с улыбкой и иронией наблюдавшая за любующимся собой поросенком, вдруг стала серьезной и, встав, поправила платье и прическу. Даже гусь, который скептически смотрел на капризы поросенка, вдруг, аккуратно ступая, словно на цыпочках, тоже пришел принять участие в этой судьбоносной церемонии. Поросенок, увидев отражение папы в зеркале, быстро развернулся и почувствовал, что сейчас произойдет что-то важное и значимое в его жизни, сел и, задрав мордочку, стал ждать. Папа тоже, уже и сам, вначале шутя, а потом под влиянием той торжественности, которая сквозила в гостиной, степенно и медленно отшагав по коридору и части гостиной, на удивление всем встал на одно колено перед поросенком, по-прежнему держа перед собой крошечную блестящую шпажку. Поросенок аж открыл ротик от такого отношения к себе, но ничего оттуда не вырвалось, как будто невидимая рука перекрыла его горло. Он даже встал, потом сел, потом снова встал и снова решил сесть. Да и не только он, все присутствующие были удивлены и приятно растроганы общим ходом церемонии и ее неподдельной, вдруг наступившей искренностью. Аккуратно взяв шпажку двумя пальцами за рукоятку, папа попеременно прикоснулся ее лезвием сначала к левому плечу поросенка, потом к правому, и торжественно произнес: «Мой розовый друг, посвящаю вас в звание народного героя, борца за правду и справедливость, истребителя всякого зла любой формы его проявления в нашей жизни». И с этими словами он поднес шпагу, которую уже снова аккуратно держал обеими руками, к носу поросенка, чтобы тот поцеловал наградное оружие. Поросенок же полностью во власти происходящего лишь ткнулся в холодный металл пятачком, хлопнул глазками и выдохнул. «Хья!» Папа учтиво кивнул головой, приняв этот выдох за некую ответную речь со словами клятвы, и аккуратно засунул шпажку ему за широкий, расшитый серебряной ниткой пояс с массивной пряжкой. Поросенок стоял и не шевелился. Все смотрели на него и радовались, такой он был красивый и счастливый, их поросенок. «Эх, жаль, пес меня сейчас не видит», – пронеслось в голове народного героя. «Ну что ж, официальная часть окончена», – произнес папа. «А торжественная будет?» «Я схожу на кухню и узнаю у мадам», – начала было Кристин, но глава семейства ее остановил. «А может, наш поросенок хочет сам навестить мадам Живиньяк?» – спросил папа, понимая, что сейчас у смелого поросенка внутри играл маленький духовой оркестрик, который его толкал куда-то и звал всячески продемонстрировать себя простому народу. И мадам Живиньяк для этого подходила как нельзя кстати. «Ой, ты смотри, дождалась-таки, хоть на старости лет, а дождалась!» Зашлась в приступе смеха кухарка, когда поросенок, медленно цокая, вошел на кухню. «Мой прекрасный принц все-таки пришел за мной!» Не унималась она, когда между приступами смеха, угрожающе согнувшись и хватая обеими руками себя поперек туловища, так, словно там могла развязаться какая-то веревочка, которая удерживала все внутри, и это все сейчас могло выпасть наружу, закусывая нижнюю губу и порывисто размазывая слезы, текущие по ее покрасневшему лицу. «Ну просто Дон Кихот!» – с трудом выдавила она, и сама же снова зашлась в приступе беззвучного истерического смеха. «Ломанчинский!» – уже практически шепотом добавила она, полностью ввергнув себя саму уже в какую-то беззвучную истерику, где она лишь хватала воздух открытым ртом и что есть сил держала себя за живот. «Ну как, скажите вы мне, некоторые личности могут не понимать торжественность момента?» Беззвучно вопрошал поросенок, то смотря на корчащуюся в приступах истерического смеха мадам Живиньяк, то на белый потолок кухни, так, словно там мог появиться ответ на его вопрос. «Я же все для них, для простых людей. А они?» Не унималась тонкая, можно даже сказать, поэтическая натура поросенка. И как довершение всего, мадам Живиньяк уже не в силах смотреть на поросенка, которого она почему-то посчитала, по одной ей ведомой аналогии Дон Кихотом, шутя, легонько хлопнула его сложенным вдвое полотенцем по попке, чтобы он быстрее скрылся с ее глаз, иначе веревочка внутри нее вот-вот могла разорваться. Сцепив зубки и нахмурившись, поросенок уже было потянулся к шпаге и нацелился на ее, кухаркин, противный кривенький мизинчик, который периодически выглядывал из большой лохматой дырки в старом тапке, прямо-таки дразнил поросенка, всячески вихляясь и лезя на рожон своей голой незащищенностью и вместе с тем такой же наглостью, когда он увидел глаза папы и тот лишь отрицательно покачал головой. Поросенок на секунду застыл, взяв себя в руки, то есть лапки, и выдохнув, степенно вышел из кухни с гордо поднятой головой. И лишь его черный плащ шуршал и развивался вслед за ним. Когда он остыл и как-то пришел в себя, то резонно подумал. «А что это я на тетку Живиньяк так обиделся? Ведь она была очень даже и права насчет прекрасного принца». Все еще вертясь у зеркала, поросенок остановился и скептически усмехнулся. «Нет, ну конечно я не претендую на это звание, но, так сказать, глаз народа. Ну, например, можно сказать «прекрасный герой». Да, так будет лучше». И тут он остановился. «Герой героем, но без коня я никто, и звать меня никак». Что-то смутно шевельнулось в его памяти среди гор и яблок тортов со взбитыми сливками, марципана и ананаса в шоколаде. Где-то на ее задворках он буквально ухватил за хвост образ лошадки, которая там, в его памяти, резво пыталась от него скрыться за довольно крупной ромовой бабой. «А ну, тру-ру-ру!» Умело и сноровисто скомандовал поросенок своей памяти, то есть лошадке, которая там находилась. Она, четвероногая резвая субстанция, еще до конца не оформившаяся и не принявшая конкретный образ, расплываясь и качаясь из стороны в сторону, но уже на своих ногах и с хвостом, все же остановилась, стала приобретать все новые и новые, более узнаваемые и конкретные формы. Поросенок же стоял, застыв посреди комнаты, всматриваясь внутренним взором в образ лошадки, всплывшей в его памяти, и, наконец, рассмотрел, или вернее вспомнил, то место, где видел ее. Папа Кристин, как всякий уважающий себя папа, где-то в глубине своей души все же мечтал о наследнике мужского пола, и периодически эти его нереализованные чувства проявлялись в том, что он иногда дарил своей дочери подарки, которые скорее подошли бы мальчику. Так произошло и с лошадкой. Подарив ее Кристин на Рождество и порадовавшись вместе с ней, он забыл о подарке, да и девочка почему-то не очень заинтересовалась бравой, такой прямо кавалерийской, на колесиках, игрушечной лошадкой, которая, кстати, была искусно сделана и была почти в половину роста Кристин. Первое время девочка подолгу играла с лошадкой, расчесывала ей длинную гриву, аккуратно раскладывала сбрую, почти настоящую, кожаную, поправляла седло, но потом ей стало грустно и как-то неудобно садиться на лошадку. Ей казалось, что той тяжело и неудобно, и вот она, понуро опустив головку, вынуждена возить на себе маленькую капризную хозяйку. Девочка так ярко и так ясно это увидела, что перестала садиться на лошадку и отпустила ее на свободу, поставив в углу своей комнаты рядом со шкафом. Она сделала ей своего рода загончик, где бы она могла пастись и жить спокойно, не опасаясь того, что кто-то влезет на нее и будет кататься, заставляя возить себя. «Это что же получается?» рассуждала Кристин, оставшись наедине сама с собой. «Если, например, у меня нет настроения, а тут вдруг кто-то прыг мне на спину и при этом стучит пятками в бока, вези меня, давай, быстрей!» Она зажмурила глаза, вся съежилась и потрясла головой от нахлынувшего на нее видения. «Брррр! Я бы скинула его с себя на пол или гнула бы еще, а потом пожаловалась бы папе». Подумав, добавила она, но с тех пор не трогала лошадку, уважая ее как независимую личность и также уважая ее загончик, то есть право на жизненное пространство. Вот так с тех пор и жила в их квартире лошадка сама по себе, гордая и независимая, почти одичавшая, но носящая на себе седло, для потенциального ездока и сбрую, украшенную блестящими клепками. Только иногда Кристин выводила ее на редкие прогулки, ведя под уздцы или на день рождения очередной куклы. А так, по большей части, лошадка стояла в своем загончике и думала о жизни, вспоминая плюшевые просторы своей игрушечной родины и картонные деревья с яблоками из папье-маше. Наш народный герой, можно сказать, живая легенда, был далек от этой девчоночьей патетики и поэтому смело побежал в комнату Кристин и, подойдя к загончику и продев лапку внутрь, ухватил толстоватый даже для игрушки повод и, осторожно потянув на себя, вытащил наружу лошадку. Скрипнув колесиком, словно фыркнув, но почувствовав хозяина, она послушно и радостно, словно все эти годы ожидая его, выкатилась из своего укрытия. «Эх, хороша паршивка!» Радостно и грубовато, как настоящий мачо, произнес поросенок, горящими глазками рассматривая велюровую красавицу. «Хорошая, хорошая!» приговаривал он, гладя лошадку по длинной изящной шее, как бы приручая ее и давая и ей время почувствовать его, поросенка, ходил вокруг нее, ласково поглаживая. В конце, когда он решил, что она полностью уже приручена, прикоснулся щекой к его гриве, обняв обеими лапками за шею. «Лошадушка моя», – прошептал поросенок с закрытыми глазками. Лошадка в ответ как-то одновременно и жалобно, и радостно скрипнула колесиком, и поросенок понял, что и она тоже полюбила его. Все еще поглаживая ее по гриве, он аккуратно вставил ножку в стремя и также аккуратно, не спеша, сел в седло, еще не всем весом, лишь наклонившись вперед и что-то нашептывая ей на навостренное ухо. Потом в последний раз чмокнул ее в лоб, откинулся назад и радостно скомандовал: «А теперь вперед!» И поросенок почувствовал, что эта команда была уже не столько для лошадки, сколько для него самого. Он вдруг увидел поле боя, и вот он, один, под натиском врагов, несется по полю боя среди разрывов ядер, среди разбитых редутов и искореженных пушек. Один, словно черная молния, несется навстречу врагу, который, опешив и впервые увидев такую смелость, дрогнул и начал убегать. «Ага, бежите!» – закричал поросенок, выхватив сабельку. «Вперед!» Надо заметить, что лошадка, и в частности ее колесики, были сконструированы так, что естественное телодвижение ребенка в седле, то есть некие подпрыгивания и горцевания, создавали естественное проседание в туловище лошадки, и она словно разъезжалась, делая передними и задними ногами движения вперед и назад. Причем задние колесики имели определенные ограничители на движение назад и стопорились, что позволяло передним ногам делать довольно крупное движение вперед. При этом задние ноги, а вернее колесики, при поступательном движении вперед разблокировались и послушно ехали за передними. Таким образом, чем сильнее ребенок раскачивался, тем активнее лошадка двигалась, создавая полное впечатление скачки. Сделав это открытие и полностью им пораженный, смелый поросенок еще сильнее стал подпрыгивать в седле и сильнее стала двигаться лошадка, плавно проседая и поднимаясь под ним. «Давай, милая!» – закричал поросенок, размахивая шпажкой. «Вперед!» К этому времени неприятель обрел совершенно конкретные формы. Поросенок уже давно думал: «Но зачем держать в доме такую бессмысленную вещь, как кактус? Колючий и довольно противный на вид, просто никакой. Ни тебе эстетического вида, ни запаха, ни плодов. Ну зачем его держать дома, занимать полезную жилую площадь, да еще и поливать?» Короче, осерчал поросенок на кактус, особенно после того, как куснул его однажды. Было после этого очень сильно хрю-хрю-хрю. И вот сейчас, на поле боя, когда пороховой дым от ядер немного рассеялся, на фоне неприятельских позиций явно вырисовывался он, колючий и противный кактус. «Вперед!» Зашелся словно в последнем крике поросенок, почти улегшись на спину послушной лошадки, упав на нее, пытаясь слиться со своим боевым другом, прячась от вражеских пуль. И вот это финальное падение на лошадку пустило их по паркету вперед, и лишь выставив перед собой свой острый клинок против сотен иголок коварного кактуса, поросенок отчаянно полетел туда, где его могла поджидать смерть, стремительно несясь на игрушечной лошадке вперед, поскрипывая деревянным колесиком. Шпага народного героя с силой вонзилась в мясистую плоть кактуса чуть выше кромки керамического горшка, точно между двух острых иголок. Лапка поросенка застыла на мгновение, и он, провернув свое оружие, легко выдернул его из зеленого монстра. На том месте, где еще секунду назад торчала шпага Зорро, выступила капля прозрачной жидкости, которая на глазах, переполнившись, вдруг как-то резко потекла вниз, оставляя за собой влажный след. Но зеленая скотина продолжала стоять, как ни в чем не бывало, только немного качнулась, и все. «Ах так!» – закричал поросенок. «Вот тебе!» И с этими словами он стал силой наносить все новые и новые уколы кактусу. Один раз тот, изловчившись, даже успел уколоть поросенка в ответ, больно поцарапав ножку. И вот уже раненый поросенок, из последних сил нанеся еще пару уколов противнику, практически потеряв сознание, упал на верную лошадку, прильнув к ее шее, бессильно опустив лапку со все еще зажатой в ней шпагой. Только краем глаза он успел заметить, как озадаченный гусь, ведя лошадку под уздцы, все-таки вытащил поросенка с поля боя. Стащив его с лошадки на ковер, откинув черный плащ, гусь с тревогой посмотрел на своего товарища. Поросенок же, нащупав приятеля и приподнявшись на локотке, хрипло произнес: «Я победил его!» Гусь скептически осмотрел весь исколотый и покосившийся, словно из него частично выпустили воздух, кактус, весь покрытый отверстиями, из которых сочилась влага, вытекая крупными прозрачными каплями. «Думаю, что да», – просто ответил он. Услышав это, поросенок уронил головку на бок и, прикрыв глазки, спокойно уснул. «Ох, и веселенькое же утро выдалось сегодня!» Блаженно проваливаясь в приятную дрему, подумал он, а раненая кактусом ножка, надо заметить, болела. Смех смехом, но позже ножка даже распухла, немного, но все же. Это поросенок обнаружил, когда проснулся. Первым делом он стремглав побежал к Кристин. Теперь уже он метался по коридору, заглядывая во все комнаты в поисках маленькой спасительницы. Наконец, найдя ее, он, потупив глазки и опустив мордочку, подошел к девочке и, усевшись около нее, поднял раненую ножку. «Ой!» – всплеснула руками девочка. «Где это ты так поцарапался?» Вместо ответа поросенок тяжело вздохнул и как-то так даже отвернулся в сторону, типа «Эх, девочка, тебе лучше этого не знать». Кристина отложила рукоделие и побежала зачем-то на кухню. Вернувшись оттуда, она притянула к себе поросенка и, смочив кусочек чистой тряпочки в воде, стала аккуратно обрабатывать глубокую царапину. «А-а-а!» Как-то задергался поросенок, пытаясь вырваться из крепких объятий Кристин. «Это еще что?» – нахмурилась она. «Однородные герои так себя ведут, как трусишки какие-то». Престыженный поросенок лишь сосредоточенно засопел и во все свои глазки уставился на открытую, кровоточащую, глубокую, прямо-таки нечеловеческую рану через всю ножку, которую оставил ему подлый кактус. «Интересно», – подумал поросенок, только невероятной силой воли превозмогая страшную боль. «А тряпочка у нее стерильная? А то еще ногу ампутируют потом. И буду я уже не народным героем, а пиратом на деревянном протезе. Ну, тоже вариант, кстати. Хотя об этом еще рано. Может, срано еще все обойдется». Пока поросенок думал обо всем этом, она наложила на царапину какую-то мазь и плотно забинтовала это место. Еще не веря, что все обошлось, поросенок, сильно прихрамывая и любуясь на забинтованную ногу, медленно пошатываясь, постарался как-то неуклюже отпрыгать от девочки в сторону, когда в доме раздался громогласный крик. «Это кто же умудрился весь кактус так истыкать, а?» Поросенок сразу узнал голос мадам Живиньяк и, о чудо! Страшное увечье оставило его, и он стремглав, словно двухнедельный поросенок, молодой и резвый, моментально скрылся под кроватью своей маленькой хозяйки. «Нет, ну кто истыкал мой кактус?» Не унималась кухарка и, войдя в комнату Кристин, продолжала свои стирады. «Я его растила, поливала, а кто-то взял и истыкал его весь. Кто бы это мог быть?» Уже специально, как-то зловеще понизив голос, произнесла она, и поросенок почувствовал, как она крутится вокруг себя, своим пристальным взором выискивая его, народного героя. «Кристин!» – наконец обратилась она к девочке. «Ты здесь никого не видела?» «Нет», – спокойно ответила она. «А вы кого-то ищете?» «Ну ничего, я у мисочки с макаронами засаду сделаю. Как только придет, тут я его исцапаю. медленно произнесла женщина, и, судя по ее тону, она не шутила. «Нет, но нормальная история», – подумал поросенок, все еще лежа под кроватью. «Я избавил дом от этой колючей поганки, а меня еще же и хотят поймать и наказать? И где? У мисочки! Во дела! Оказывается, трудно быть народным героем». И поросенок тяжело вздохнул. «Все, она ушла», – произнесла Кристин каким-то сухим тоном, когда шаги мадам Живиньяк затихли в районе кухни. Поросенок, вспомнив о ране, постановая и прижимая к себе больную ножку, с трудом вылез из-под кровати. «Учти», – уже строго сказала девочка, – «я никогда не говорю неправду, тем более старшим, а из-за тебя мне пришлось это сделать, и это было в последний раз». Народный герой, опустив голову, поплелся к выходу. Черный плащ уже не развивался, а как-то волочился за ним. Кончик шпаги тоже волочился по полу, легонько скребя его, отчего на душе у поросенка было нехорошо. «И еще», — сказала девочка, когда он уже был почти у выхода, — «как-то помирись с мадам Живиньяк, она тебя так любит, а ты ее обижаешь». Девочка на секунду задумалась, не слишком ли она строга с поросенком. Ведь он и сам так переживал случившееся, и это было видно, что она решила смягчить тон. «Пожалуйста, ради меня». Народный герой улыбнулся от души и радостно чихнул, мотнув головой так, что его маска вместе со шляпой немного сползла на одну сторону. Увидев его в таком виде, Кристин рассмеялась, но, побоявшись смеяться слишком громко и соблюдая необходимую конспирацию, лишь прыснула, прикрывшись своим рукоделием. Что может успокоить сердце героя, когда свинцовые тучи и нелепые неудачи нависают над его светлым образом? Конечно, улыбка дамы сердца, ее лучезарные глаза и вообще само ее присутствие. Была ли дама сердца у смелого поросенка? Да, но она еще об этом не знала. Хотя она была кукла, но поросенок верил в то, что она все чувствует и все понимает. Наделив ее такими способностями и оживив ее в своем сердце, он и сам стал замечать, что вроде она как-то приветливей, радостней, что ли, улыбается, когда он появляется в комнате Кристин, где она стояла на полке в самом углу. У девочки было много всяких кукол, красивых и нарядных, в платьях и в шляпках, даже были с зонтиками и в ажурных туфельках, но эта, Жанна, как прозвал ее поросенок, была особенная. Она, конечно, была не такая нарядная, как все остальные, да с фигурой у нее, прямо скажем, немного не заладилось, и вся она была полувязаная, полухолщовая, с простым, каким-то крестьянским лицом, где, в отличие от жеманных фарфоровых красавиц Кристин, все ее простодушные эмоции были нарисованы простыми красками, но она всегда улыбалась, как маленькое солнышко. Ее лицо все было в веснушках и при этом как-то сияло. Два передних зуба немного выступали вперед и имели между собой заметную щелку, а уши по-детски торчали в стороны, что делало ее еще более своей, родной. Именно это чувство испытал смелый поросенок, когда в первый раз увидел эту куклу. Она напомнила ему детство, когда он еще жил в деревне и только появился на свет. Именно такая девочка, Жанна, дочь хозяина фермы, каждый день приходила к их загончику и высыпала два полных ведра чего-то очень вкусного в их корыто, что он полюбил с детства. Поросенок ее хорошо запомнил. Она была олицетворением радости, уюта и еды. И еще ласки. Она всегда улыбалась и была очень доброй. Хотя, конечно, ее периодически дразнили мальчишки там всякие, старшие сестры кричали ей, что родственников своих пришла навестить. А она не обращала на это внимания и не обижалась. А со свиньями и особенно с поросятами дружила и даже иногда играла. Каждому она давала свои имена. Смелый поросенок, например, был Рахитик. Не Рахит, а именно Рахитик, ласково, по-доброму, потому как сразу было видно, что он, поросенок, пацан нормальный, только немножко худенький был, на тонких ножках и с большими ушами. Но это гораздо лучше, чем, например, Вонючечка или Засеря. Иногда Жанна брала его на руки и силой прижимала его к себе или сама прижималась к нему и шептала что-то, сюсюкала с ним. Он только и запомнил что-то типа «Один ты меня только и любишь», – проговорила она с чувством, чмокнув поросенка в розовый пятачок, так, словно ставила точку на всей своей, не заладившейся в ее 15 лет личной жизни. Да и внешне она была похожа на его маму или кого-то из их породы. Такая же стать, ножки крепенькие, ручки такие же, везде рыжеватые волоски, как щетина. Да и лицо такое, как у мамы, доброе и большое, всегда улыбающееся. И поэтому, когда поросенок увидел точную копию Жанны, что-то из детства взяло его за сердце и уже не отпускало, и всегда тянуло к этой кукле, и очень хотелось, чтобы она ожила и снова, как и раньше, ухаживала за поросенком, приносила ему еду, брала на руки и сюсюкала с ним, а ее рыжевато-белые волосы, пахнущие полевыми травами, в это время развивались на ветру и щекотали его, поросенка, щеку. Быстро вскочив в седло, не обращая внимания на полученную в бою с кактусом почти смертельную рану, смелый поросенок разогнал верную лошадку к выходу из комнаты и подумал, что необходимо расставить все точки над «и» с Жанной, то есть с куклой. Потому что в следующий раз, в подобном неравном бою с кактусом или еще с каким чмо, тепло ее сердце и всякие там слова, сказанные при расставании, будут его поддерживать и придавать ему сил. Да и вообще, всякого героя должны ждать дома. К чьим ногам, скажите, он должен бросать головы поверженных врагов? Вот то-то и оно. Поросенок, попеременно, то опускаясь вниз, то приподнимаясь, покачивался в седле, когда в коридоре он встретил гуся, у которого при виде своего приятеля как-то резко открылся клюв, и оттуда прямо на пол выпала еще не пережеванная трава. Поросенку так понравилось то впечатление, которое он на него произвел, что его немножко понесло, и он решил еще больше его усилить. «А что, милейший, ты не из этой ли приятной деревушки?» — спросил он, небрежно коснувшись края шляпы, как бы в неком приветствии. «Где я могу найти жилище достославной девочки Кристин?» Гусь, продолжая стоять с открытым клювом и остекленевшими глазами, лишь как-то механически махнул крылом в сторону по коридору. «А я, как погляжу, селянин, не больно-то и разговорчив». Поросенок нахмурился, и его правая лапка как-то так сама по себе потянулась к шпаге, но вовремя остановилась, когда он еще раз взглянул каким-то другим взглядом на понурого селянина, стоящего перед ним, и его тон потеплел. «Тебе бы преподал, милейший, манер хороших я урок, но, к сожалению, спешу. Но это не беда, быть может, свидимся еще с тобой мы. Да и клюв закрыть уж можешь, а то, гляди, так мышкара туда вся налетит со всей округи. Да слышишь ли ты меня, милейший?» Поросенок немного наклонился в сторону гуся, а тот лишь продолжал стоять в своем таком окаменелом положении. Поросенок покачал головой и, немного подумав, изрек. «Ну, блин, и времена, и ё-моё, он нравы!» И с этими словами он, пружинисто подскакивая в седле, поскакал дальше по коридору. Но разве настоящий герой может приехать к даме, можно сказать, на первое свидание без цветов? Конечно, нет. Но где их было взять днем? Все горшки с цветами просматриваются, в коридорах ничего нет, если только... Да, у мадам Живеньяк всегда в шкафу хранились высушенные букетики, пахучие, с яркими фиолетовыми цветочками. Правда, она их использовала для отпугивания моли. Ну и что? Подойдут. Его Жанна – девушка деревенская, значит, практичная. Тут тебе и цветы, и польза, насекомых гонять можно. Пустив коняшку почти в галоп, отчего одно ее колесико уже скрипело не с промежутками, а почти постоянно, он прямо влетел в комнату кухарки. На ходу, врезавшись в шкаф, он отлетел немного в сторону, выпав из седла, когда створка шкафа, противно пискнув, открылась, и тут же ему в лапки свалился букетик лаванды. Поросенок его элегантно подхватил и, поклонившись шкафу, как живому существу, привычным жестом намотал на руку свой плащ. Он уверенно вскочил в седло и смело поскакал навстречу своей судьбе. Когда Кристин и мадам Жавиньяк шли по коридору, и девочка пыталась всячески ее убедить, чтобы она не ругала поросенка за то, что он сделал с кактусом, дверь ее комнаты резко распахнулась, и мимо них галопом пронесся маленький Зорро на игрушечной лошадке, держа перед собой букетик лаванды. Неожиданно появившись, он также неожиданно скрылся в другой комнате, видимо, никого не замечая вокруг себя. Весь во власти тех образов и предвкушений, и главное чувств, которые лавиной обрушились на него сейчас. Кристин уже вся внутренне сжалась, ожидаясь чего угодно от кухарки, когда мадам Жавиньяк блаженно расплылась в умилительной улыбке и, сцепив обе руки под подбородком, тихо проговорила, наклонив голову на бок и смотря невидящим взглядом куда-то вдаль. «Ах, а ведь он поскакал на свое первое свидание. Как я за него рада!» Кукла Жанна при виде поросенка опять радостно заулыбалась. Она, правда, и так все время улыбалась, и улыбка эта жила на разрисованном карнавальном лице. Но смелому поросенку всегда казалось, что при виде его она улыбается еще шире. Вот и сейчас, как только она его увидела во всем его великолепии, в блеске и сиянии завершенности образа героя, то даже потянулась навстречу герою народных сказаний, долгожданному Зорро. Ну и поросенок, конечно, не стал сразу бросаться с признаниями, а так, проскакал в одну сторону, потом в другую, дал Жанне возможность полюбоваться им и с этой стороны, и с той, и только уже на обратном пути он медленно притормозил лошадь и, сняв шляпу, степенно поклонился ей. Лошадка тоже скрипнула колесиком. Куклы на соседних полках зашушукались и завертели своими фарфоровыми головками, типа «Ах, что это за кавалер такой класснючий, в прикиде Зорро, да и Мерин у него хорош собой». Но поросенок не обращал внимания на столичных расфуфыренных вертихвосток, он приехал к ней, к своей Жанне. Превозмогая боль в раненой лапке, он, поморщившись, все же дотянулся, положил скромный букетик лаванды к ее ногам и вернулся в седло. Повисла неловкая пауза. «Надо что-то говорить», — подумал поросенок. «А что?» «Ну, настоящие герои, они поют серенады своим дамам сердца или слагают баллады о подвигах, которые они посвятили им», — подсказал поросенку его внутренний голосок. Поросенок почесал в затылке и на всякий случай дернул коняшку, может, она чего вякнет. Но коняшка молча послушно стояла под ним. «Значит, придется самому», — резонно заключил поросенок. Никогда он еще не объяснялся с куклами. Так-то говорить он был гораст, а вот сейчас как что-то мешало, в головешечке словно были облака или густой туман. Сердце бешено колотилось, он облизал пересохший ротик. «Я прискакал сюда из коридора», — начал он слагать свою балладу прямо на ходу. «Простой селянин указал дорогу мне». Поросенок опять почесал в затылке. «Еще я с кактусом сражался, но немного. Во время боя думал о тебе». Радостно выдохнул он последние слова, обрадованный тем, что в принципе все очень даже складно получилось. Поросенок скосил глаз в сторону пестрых кукол, а они аж пооткрывали свои крошечные алые ротики. Зорро усмехнулся. «Ну так, а Жанна? Ах, эта милая Жанна!» И только она смотрела на него с таким теплом и материнской любовью, что за этот взгляд можно было все отдать. Теперь поросенок понял, для чего это все. Для нее и ради нее, и во имя нее. Тут он так разошелся, что решил ее оживить. Да, она нужна ему, живая и веселая. Вон зайцы целый день сидят в своем домике и смеются там. А он, поросенок, разве не имеет права на личное счастье? И тут, как нельзя кстати, ему вспомнилась история, которую папа рассказывал Кристин накануне, про славного самурая Акира и принцессу Юкио и про золотой веер. Еще поросенок вспомнил и то, что их фигурки стоят в папином кабинете, и фигурка самурая сжимает в руке именно золотой веер. Неизвестно почему и как, но поросенок вдруг загорелся идеей добыть этот веер и оживить Жанну, чтобы из куклы она снова стала девочкой. Ведь веер был волшебным и мог это сделать. Ну, если очень захотеть. Ну, один разик. Ну, пожалуйста. И вот вечером, когда все уже собирались ложиться спать, поросенок осторожно привел лошадку в ее загончик, а сам спрятался в гостиной, чтобы его не лишили его замечательного костюма Зора, и, соответственно, вместе с тем и всего настроения, и вообще всего-всего, что с ним связано. А то что это за голый герой? Поросенок спрятался за диваном, куда он заранее нанес немножко яблок и пару печенюшек, и вот теперь лежал на ковре, положив лапку на лапку, и ждал, когда все уснут. Вспоминая то, как смелый поросенок скакал на лошадке по коридору с букетиком в лапке, Кристин, будучи девочкой тактичной, решила его не искать и не заставлять ложиться спать рано. Она поняла, что поросенок уже взрослый и может сам решать, во сколько ему ложиться и мыть ли лапы и уши. Но сегодня так уж и быть, она ему это простит по случаю торжественного дня в его жизни, а вот завтра... Поросенок резко подскочил так, словно его душили, и понял, что бьют напольные часы. Он тяжело дышал и вспомнил, что ему приснился огромный дракон из папиной сказки про самурая. Да, точно, огромный и зубастый, весь такой кожисто-чешуйчато-складчатый, он был везде. И шипел, и лазил, извиваясь, а главное душил его, поросенка, и все пытался отобрать у него веер, который он взял на время у отважного самурая Акира. Зорро провел лапкой по вспотевшему лобику. Ну и сон. Понятно, что сон, а ощущения очень неприятные. Можно сказать, до сих пор непроходящие. Так что поросенок еще какое-то время дергался и всматривался в темные углы. Не прячется ли там кто? Отважный зверь прислушался к звукам в доме. Кажется, все уснули, и дом наполнился той звенящей тишиной, которая опускалась на него ночью. Только напольные часы своим мерным ходом вносили в его сонный ритм какое-то подобие жизни и присутствия цивилизации. Поросенок вылез из-за дивана, осторожно двинулся вперед и тут же замер. Его копытца сейчас цокали по паркету с такой силой, что казалось, он может разбудить не только их квартиру, а весь дом. Он упал на коленки и осторожно пополз вперед. Способ передвижения может и не очень для героя, но зато тихо. А это сейчас главное. В свете луны Зорро выполз в коридор и, осмотревшись по сторонам, двинулся дальше, за своей верной лошадкой. В комнате Кристин было по-особенному тихо и как-то волшебно. Вся комната была наполнена снами маленькой принцессы и вообще ощущением сказки и чуда, которые, переплетаясь и создавая невидимые узоры, кружились вокруг кровати и под потолком. Здесь дышалось легко и радостно, и уходить отсюда совсем не хотелось. «Да может, ну их эти подвиги?» – предложил неуверенно внутренний голос. «Может, поспим тут немножко?» Поросенок замер в том положении, в котором полз, и, почесав за ухом, задумался. «А если народный герой поспит часик-два, то ничего же не будет?» – осторожно предположил он. «Правильно, коллега, и я о том же!» – уже радостно и более уверенно поддержал его внутренний голос. Поросенок уже было начал искать место, куда он ляжет спать, когда увидел Жанну. Она стояла одинокая, как-то отдельно от всех кукол, в бледном свете ночного светила, и теперь уже не улыбалась, а грустила. «Спаси меня, смелый поросенок!» – взывала она беззвучно, казалось, обращаясь прямо в сердце народного героя. «Я не кукла, я заколдованная девочка. Только ты один и можешь мне помочь». Поросенку стало стыдно за себя. Он как-то без удовольствия прожевал печенюшку, что взял в дорогу, быстро вернулся к своей прежней позе на четвереньке и засеменил вперед. «Тихо, тихо!» – шепотом приговаривал он, когда осторожно выводил свою лошадку из загончика. В самый неподходящий момент одно из ее колесиков невероятно громко, предательски скрипнуло в ночи, и поросенок, да и лошадка тоже, сразу же застыли, перестав дышать. Через пару минут, когда он понял, что все в порядке и никто не проснулся, он опять опустился на коленки и стал снимать с ног своей боевой подруги круглые приспособления, которые позволяли ей двигаться вперед. На удивление быстро покончив с этим делом, а стоило лишь выдернуть удерживающие шпильки с внутренней стороны ноги, и колесики легко снимались, поросенок по-деловому и как-то немного бесцеремонно стал стаскивать туфельки с ног кукол. Набрав 8 пар атласных и бархатных туфелек, 4 он сразу надел на копыта своей лошадки, а 4 остальных оставил себе, чтобы не стучать по паркету. Послав Жанне воздушный поцелуй, он осторожно сел в седло и, потянув вожжи на себя, медленно поскакал к выходу из комнаты. Лошадка в надетых на ее копыта туфельках плавно и изящно скользила по ковру, словно огромная водомерка. Воодушевленный поросенок, посчитав это хорошим знаком, придал прыти, и через пару секунд они оба скрылись в коридоре. Шурша по пакету мягкой обувью, лошадка довезла своего седока до кухни. Здесь была развилка, через круглую столовую прямо к папиному кабинету или налево на кухню. «Но зачем мне на кухню?» – боясь себя и своих непредсказуемых реакций, сам себя спросил поросенок, даже немного подсмеиваясь, опять же над самим собой. «А подкрепиться?» – тут же встрял внутренний голос. «Мало ли что в дороге. Сколько подвиги еще продлятся, а мы так и не поели». «И то верно», — согласился смелый поросенок и решил послушать старого приятеля. Холодная овсяная каша с тертыми яблоками. Нет, тетка Живиньяк — человек. С большой буквы. Нет, человечище. Лучший друг поросят. Так радовался смелый поросенок, обнаружив в своей мисочке гостинчик от кухарки. И тут ему стало неудобно за кактус. Зря он ее обидел, конечно. «А что, кактус сам первый начал?» Подумав, поросенок пришел к выводу, что ситуацию надо будет как-то исправить или хотя бы извиниться перед ней. И только сейчас он понял, что чавкал слишком громко. Он застыл над своей плошкой и прислушался. Вроде все тихо. Только напольные часы мерно шли, отсчитывая время. Поросенок шумно проглотил вставший в его горлышке комок и, полакав водички, решил оставить немного кашки, когда поднял мордочку и увидел глаза своей коняшки. «Будешь?» – широким жестом предложил он ей то, что там осталось. Но велюровая подруга хранила молчание. «Ну извините, сена нету». И тут ему показалось, что они с лошадкой как-то одновременно посмотрели на его соломенную шляпу. «Даже и не думай!» – рявкнул поросенок шепотом и быстро взлетел в седло. Ночью все казалось совершенно не таким, как днем. Тени искажали знакомые предметы, меняя их форму, удлиняя или укорачивая. Казалось, в каждом углу кто-то притаился и высматривает его, героя, чтобы затем коварно напасть. Да и лошадка тоже подрагивала, так казалось поросенку. Он периодически поглаживал ее по гриве и длинной шее, успокаивая, хотя и сам уже был не рад, что отправился в такое дальнее и опасное путешествие, как это. Папин кабинет – это уже сейчас казалось где-то на краю земли, что-то дальнее и нереально загадочное. Как туда попасть? Массивные ноги стола и невероятного количества стульев казались уже целым лесом. Отважный путник-поросенок на своей верной лошадке петлял между гигантских изогнутых деревьев, растущих прямо из паркета, в поисках просвета, двери, которая бы вывела его из этого заколдованного места. Огибая стол, он задрал голову и посмотрел, что где-то там, наверху, начинал свой разбег край скатерти, похожий на грозный водопад, струясь и пенясь белой шапкой, не спадающей вниз. Ему даже стало холодно от этого ощущения, и он поплотнее замотался в плащ. Но вот на горизонте замаячила знакомая дверь. Где-то в глубине ее мерно раскачивались легкие шторы, колеблемые ночным ветром. Отсюда они казались облаками, прилегшими отдохнуть на вершине скал, перед тем, как утром снова пуститься в свой вечный путь по небу. На вершине огромного китайского шкафа для врача с обитыми железом уголками, со множеством одинаковых квадратных ящичков, с одинаковыми колечками-ручками, под стеклянным колпаком стояла фигура самурая Акира. На таком же точно шкафе, с другой стороны, была фигура принцессы Юкио. Но в данный момент поросенка интересовал самурай, ведь у него в руках был заветный веер. Смелый поросенок слез со своей лошадки и, привязав ее к ножке папиного стула, тихо произнес: «Только никуда не уходи!» Еще раз окинув взглядом свою велюровую подругу, которая смотрелась немного комично в ажурных туфельках на всех четырех ногах, он хмыкнул и полез наверх, на шкаф. Дело оказалось пустяковое, по 8 ящичков в каждом ряду и 10 в высоту. Плюс по 4 промежуточных ряда ящичков сверху и снизу, и на каждом металлическое кольцо. Проще пареной репы. За одно хватаешься, в другое вставляешь ножку, потом другая сторона то же самое и так на самый верх. Правда, было одно «но». Примерно на самой вершине шкафа, эдак не долезая до нее примерно 2 ряда ящичков, поросенок вдруг почувствовал родной, ни с чем не сравнимый запах шоколадки. Причем с миндальными орешками, покрытый еще и молочным шоколадом. Что делать? Отважный герой посмотрел вниз. Там, где-то далеко внизу, лежали седые облака и струилась горная река. Его лошадка отсюда казалась маленькой и какой-то прямо-таки игрушечной. У него закружилась голова, и срочно нужно было подкрепиться. Смелый поросенок сильнее ухватился за выступающие из многочисленных ящичков кольца и свободной лапкой стал осторожно выдвигать особый ящичек, в котором лежала заветная шоколадка. Для этого ему пришлось опасно отклониться и нависнуть над пропастью, но игра стоила свеч. Ящичек, конечно, поскрипывал и всячески упирался, но отважный герой все же выдвинул его достаточно для того, чтобы просунуть в него свою толстенькую конечность, которая, оказавшись внутри, сразу же принялась там шарить. Когда он уже отчаялся и понял, что скорее всего в решающую минуту пятачковые рецепторы и без того возбужденные нахождением на пике опасности напомнили ему некой обонятельной галлюцинацией о самом родном и желанном, что было в жизни у поросенка, наконец, в самом конце ящичка за какими-то сухими, противно шуршащими бумажками он наткнулся на нее. На маленькую шоколадку, которую обычно кладут в парижских кафе на край чашечки белого кофе. Что может согреть одинокое сердце путника и отважного героя, как не кусочек шоколадки? Ну да, конечно, еще мысли о даме. Но шоколадка, подумал поросенок, согревает почему-то лучше. и при этом он быстро развернул ее и сразу засунул себе в ротик так, что через секунду его обе щеки раздулись, и он, усиленно жуя, все еще висел на отвесной стене китайского шкафа. «Может, с лошадкой надо было поделиться?» – спросил сам себя поросенок, все еще болтаясь между жизнью и смертью где-то на невероятной высоте. «А что там делить?» Резонно заметил внутренний голос, который тоже, кстати, болтался тут же и тоже, между прочим, боялся. «Шоколадка-то малюсенькая была, так, одно название». «Ну, оно и правильно», – решил поросенок и кинул вниз скомканную обертку от нее вместе с фольгой. Обертка, как-то долго падая вниз и планируя, наконец приземлилась почти у самых туфелек лошадки. Она непонимающе уставилась на нее, и поросенку показалось, что даже как-то осторожно и с интересом принюхивалась. Поросенок, быстро проглотив остатки шоколадки, прошептал с высоты слегка громким голосом, чтобы лошадка его услышала. «И вот эти люди такое едят, представляешь?» И он как-то скептически покачал щекастой мордочкой, то ли осуждая их, то ли восхищаясь. Ну так, пространно, чтобы было непонятно, о чем это он. Поросенок увидел, как лошадка тяжело вздохнула и понуро опустила свою изящную морду на такой же изящной шее. Поросенок же лез дальше. Уже оказавшись на самом верху, он почти вплотную подошел к кукле самурая Акира и, прислонившись к стеклу защитного купола, во все глазки уставился на золотой веер, который тот держал в руке. Здесь наверху было гораздо прохладнее, чем внизу, на земле. И поэтому он снова запахнулся плащом, глубже натянул шляпу, почти по самые глазки, и немного поежился. «Ну и как добраться до веера?» – спросил сам себя поросенок. Снизу все казалось как-то проще, купол выглядел легче и тоньше, да и поначалу поросенок не особо-то и задумывался о всяких там мелочах. И вот сейчас он уже стоял на этой одинокой вершине, уткнувшись пятачком в проблему, которую надо было решать, и решать быстро. От всей цели этого опасного пути его отделяло тонкое стекло, всего пара сантиметров. Но этот громоздкий купол, что с ним делать? Поросенка начало охватывать отчаяние. «Мне нужен веер», – твердил он, словно пес у мясной лавки, смотря на аппетитные колбаски, разложенные на прилавке за стеклом витрины. «Вот этот веер, дайте мне его». Поросенок уже автоматически, желая почувствовать себя сильней и уверенней, выхватил свою шпагу, уперся обеими лапками в стенку купола и стал царапать ее. «Ну пожалуйста, вот этот веер, ну дайте мне его!» Он обращался к каким-то невидимым силам или тайным наблюдателям всего происходящего, в чьих силах было как-то исправить положение, или же... сжалившись над титаническими усилиями поросенка, смилостивиться над ним и просто поднять крышку купола и отдать ему заветный веер. Но ничего не происходило, и поэтому он с новой силой конючил и капризничал на грани нервного срыва и истерики, все больше и больше царапая тонкое стекло в районе веера маленьким набалдашником на рукоятке шпаги. Наконец, там уже образовался довольно заметный прочерченный круг. В последнем, бессмысленном припадке он буквально прилип пятачком к стеклу, что-то неприятно хрустнуло, и он отпрянул назад, с приклеенным к его рыльцу, не очень аккуратным, но довольно круглым кусочком стекла. «Ух ты!» Только и промолвил поросенок, рассматривая то стеклянный кругляшок, который он уже держал в своих лапках, то отверстие в куполе, которое точно соответствовало ему. Внутри купола было теплей. Он почувствовал это только ножкой, но и этого было достаточно для того. Это тепло создавало иллюзию того, что самурай Акира Сато живой. Поэтому поросенок очень осторожно взял веер за край и посмотрел самураю в подведенные черной краской глаза. «Аригато, месье Сато», – С чувством прошептал воспитанный поросенок единственное японское слово, которое он знал. Когда, дернув посильней, он почувствовал, что веер наконец-то у него. Дорога обратно всегда короче, тем более если ты еще скачешь по уже знакомым местам. Поэтому поросенку показалось, что каким-то вихрем, пленкой, проматываемой со скоростью в обратную сторону, мимо него пролетали уже знакомые пейзажи. Лабиринты изогнутых деревьев и массивных столбов столовой, знакомый водопад обеденной скатерти, трещины на стыках кусочков паркета, который сейчас, в свете луны, казался африканской пустыней, потрескавшейся от сильной засухи. Вот и выезд из столовой, как из гигантской арки, ведущей в совершенно новую и светлую жизнь. Лишь только стоит проскакать немного по коридору вперед, туда, где заветная дверь направо. Казалось, ну вот, еще немного. Поросенок уже облегченно вздохнул, и его маленькое, но сильное сердечко перестало бешено колотиться, стало успокаиваться. И все казалось позади, когда он к своему ужасу, нет, не увидел, а вначале почувствовал чье-то присутствие. Инстинктивное ощущение опасности, присущее всему живому, когда мы что-то ощущаем и лишь потом видим. То же самое произошло и с поросенком. В маленькой закругленной комнате, на развилке основных дорог, когда он уже хотел поворачивать лошадку в коридор, он почувствовал дракона. Да, именно его, а не кого-то другого. И только медленно повернув голову наверх, он увидел его, огромного и страшного. Это была гигантская тень, которая возвышалась на низком комоде и, расправив необъятные крылья, стала как-то жутко утробно шипеть. «Он пришел за веером», – промелькнуло в голове смелого поросенка. И поэтому он, желая поскорее отвязаться от жуткого монстра, как-то автоматически, может, не совсем понимая, что делает, щелчком раскрыл веер и, коротко замахнувшись, метнул его в сторону исполина. Тень ахнула и, медленно заваливаясь, стала сползать по стене, в конце концов рухнув куда-то вниз. Лошадка застыла на месте. Поросенок моментально слез с нее и смело бросился туда, где как-то медленно копошился дракон, видимо, все еще не придя в себя, пытаясь спасти веер. Но в темноте он налетел на что-то противное и перепончатое и уперся в него. Пытаясь своими лапками убрать это от себя, он понял, что обе лапы дракона, когтистые и противно холодные, уперлись поросенка, еще секунда, и он был ими отброшен в сторону, и, больно ударившись спиной и затылком о ножку стола, шмякнулся на паркет. Дракон, расправив крылья, вскочил и, жутко шипя, пошел на поросенка. Маленький Зорро выхватил свой стальной испанский клинок и, встав в позицию для фехтования, сделал выпад вперед, махнув у монстра перед самой пастью. Хотя было темно и угадывались лишь очертания противника, поросенок увидел, что его выпад не остался незамеченным, и дракон попытался уйти от укола. Чересчур резко дернувшись в сторону, закрутился, развернулся спиной к поросенку, потеряв равновесие, и вот тут он, поросенок, смело прыгнув вперед и сделал свой главный укол клинком. Дракон дернул своей длинной шеей, из нее вырвался отчаянный крик боли, но оба в этот же момент замерли. Они почувствовали, что начинается землетрясение. И причем это землетрясение явно к ним приближалось и приближалось довольно быстро. Поросенок испуганно застыл и как-то присел, потому что колебание пола сопровождалось еще и свечением, которое тоже двигалось, причем довольно быстро, и стало понятно, что колебание и свечение есть нечто общее. Наконец, в дальнем проеме, по коридору, они увидели гигантского исполина во всем белом и даже с какими-то белыми штучками на огромной угловатой голове. Исполин шел уверенно, гневно шлепая, видимо, большими босыми ластами по коридору и нес в руке огромную лампу. «Ах вы ж гадости такие!» – Поросенок с облегчением узнал голос мадам Живиньяк, которая резко и как-то гневно рубила слова и явно хотела кого-то из участников дуэли поймать и немного придушить. Ну так, немножко. «Ни днем от вас покоя нет, ни ночью!» Когда полукруглая комната достаточно осветилась, но кухарка еще была на подходе, поросенок быстро метнул взгляд в сторону дракона и увидел в углу лишь пыхтящего гуся с подбитым глазом, который при этом крылом держался за сильно уколотое основание хвоста, назовем это так. Поросенок открыл ротик, затем тут же, быстро прикрыв его, подскочил к гусю и схватил валяющийся на полу веер. Гусь от души дал поросенку подзатыльник так, что его черная соломенная шляпа, отлетев и встав на ребро, покатилась по полу и упала уже где-то под столом. Смелый поросенок гневно засопел, но времени на дальнейшее выяснение отношений не было, и поэтому он вскочил в седло, козырнул дракону типа «еще увидимся» и смело понесся вперед. Впереди маячила мадам Живиньяк. Увидев летящего на нее поросенка, она попыталась расставить ноги пошире, чтобы загородить ему проезд, также расставив по сторонам и руки, словно поросенок мог взлететь. «Никуда от меня не уйдешь», – как-то злобно прошептала она. Поросенок намеревался проскочить у нее между ног, но коварный прием противника спутал все его планы. Кухарка встала ровно в самый последний момент, ее ночная рубашка шумно упала вниз, и проезд между ее ног был закрыт. Лошадка, не успев затормозить, на ходу врезалась в плотно натянутую ткань, и она, отпружинив, отбросила ее вместе с седоком к стенке. Те ударились об нее, закрутившись на натертом до блеска паркете, плюс лошадка была в бархатных туфельках, да еще и молодая, необъезженная. Поросенок очнулся, когда огромная бледная рука, вся в переплетенных венах и пахнущая чесноком и луком, одновременно, как-то грубо сгребла лежащую на боку лошадку. «Все, отъездился!» Услышал он голос сверху, и оттуда же на него посмотрели два гневно сверкающих глаза, над которыми висели какие-то бумажки, которые она вставляла каждую ночь для придания волосам некой игривости, а все венчал белый ажурный чепец. Кухарка демонстративно засунула лошадку под мышку и еще раз победно посмотрела на распластанного на полу поросенка. И тут он увидел, что эта же гигантская рука, что секунду назад сгребла лошадку, сейчас потянулась и к нему. Поросенок, взвизгнув, вскочил и стал убегать, петляя между ножками стульев, как между деревьями. «Ну, я-то тебе еще касторочки в кашку-то налью!» – крикнула мадам Живиньяк своему любимцу вдогонку, не став его преследовать. «А это кто в гобелене дырку выгрыз?» Через секунду услышал поросенок ее крик из полукруглой комнаты, где, по всей видимости, оставался раненый гусь, кого поросенок в темноте принял за большого и страшного дракона. «Чем тебе охотник помешал, а?» Неистово кричала мадам Живиньяк, позабыв о времени суток, расстроенная до глубины души. «Я тебя спрашиваю, морда! Ты зачем охотника выщипал?» Смелый поросенок уже как-то по-пластунски отползал от места событий. Нет, он никого и ничего не боялся. Он спасал золотой веер, который добыл с таким трудом, отбил в бою и сейчас должен был доставить Жанне. Он уже не принадлежал себе, он принадлежал идее, и поэтому очень чутко следил за тем, чтобы ему, поросенку, ничего не угрожало. Ну, соответственно, и добытому трофею тоже. Оказавшись на безопасном расстоянии, раненый и уставший Зорро спокойно встал и отряхнулся. «Ну и ночка выдалась», – прошептал он. «Только один день как герой, а уже столько на меня свалилось всего». В лунном свете Жанна была еще прекраснее, чем днем. Ночь придавала всему некую загадочность, а здесь, из куклы, она делала маленькую женщину, стоящую в углу шкафа и уже не так радостно, а наоборот, с какой-то грустью, ожидающую своего принца. Ну, понятно, что поросенок клал к ее ногам раскрытый веер раненой передней ножкой, при этом поморщившись от возникшей боли. Но он особо вида не подал, а только так, качнулся немного, словно теряет сознание, припав на одно колено. Но ничего, быстро взял себя в ножки и немного прохладно, по-самцовски так, улыбнувшись, поиграв щечками, поклонился, быстро укутавшись в плащ, также неожиданно появившись из ночи, в нее и вернулся, исчезнув в коридоре. Еще поросенок вдруг понял всем своим существом, что надо срочно вытаскивать лошадку из плена, в которой она попала. Но на штурм кухаркиной комнаты он не пойдет, это было опасно. Он мог пострадать или тоже попасть в плен. Кто из куклы тогда человека будет делать? Вот то-то и оно. Поросенок понимал, что кухарка – женщина отходчивая, и надо сделать ей что-то приятное. Она утром проснется, увидит это приятное и сразу же отойдет и отпустит лошадку. Не мог Зорро уже без нее, без своей четвероногой подруги. Как-то прикипел он к ней уже. Да и дружба, спаянная в боях и лишениях, дорогого стоит. Чтобы лучше думалось во время стресса, поросенок решил зайти на кухню. Без особого удовольствия или радости он сосредоточенно доел остатки овсяной кашки с яблоком и, вяло почавкивая, думал, чем же он мог удивить, а главное, приятно обрадовать мадам Живиньяк. Вариантов было много. Разных, даже фантастических и абсурдных. Но это понятно, что поросенок просто был не в состоянии приготовить завтрак для всей семьи, чем бы, безусловно, приятно поразил всех живущих с ним под одной крышей. Не выбить ковры, не начистить серебряные ложки до блеска. Просходить на рынок забыли сразу. Из каждодневной рутины кухарки оставались только маленькие невинные радости, и наиболее реальным был кактус. Уж как-то сильно сокрушалась тетка Живиньяк, что поросенок исколол его весь. Видно, любила она его, колючую поганку. И вот поросенок решил взбодрить кактус, хотя, конечно, наступал на горло своим принципам, прямо скажем. Но что не сделаешь для спасения своего верного друга? Кактус был не просто противным, а очень противным, колючим, в прямом и переносном смысле слова. Поэтому поросенок, подумав и вспомнив слова папы, после каждодневного утреннего бритья о том, что он после этой процедуры словно оживает и становится моложе, решил побрить кактус. А что, может он тоже оживет и станет моложе? Пробравшись в туалет, поросенок взобрался на крышку унитаза и скептически посмотрел на опасную бритву. «Этим его иголки не возьмешь», – подумал он, когда заметил маникюрные щипчики для ногтей. «А вот это может подойти», – весело сказал он, заправляя за пояс свой новый трофей и прихватывая папин лосьон после бритья. Ну так, чтобы кактус освежить потом. Зрелище было жалкое. Некогда нахальный зеленый гигант, гордо и надменно возвышавшийся в углу большой светлой комнаты, сейчас как-то покосился и сник. Места уколов шпаги стянулись, покрывшись заметным коричневым сухим кантом, словно настоящие кровоточащие раны, запекшиеся вокруг кровью. Кактус был ранен, и это было видно. Поросенку стало даже неудобно за себя, за излишнюю жестокость, но дернув ножкой, он почувствовал тупую боль в ней и пришел к выводу, что он тоже пострадал, защищаясь, и значит, все было по-честному. Но мысль о том, что он сейчас будет оживлять своего недавнего противника, навела его на веселый лад. Да и сознание того, что вот он какой, добрый и отходчивый, как ухаживает за поганкой, которая поранила его ножку, прямо-таки на глазах наполняли его сердце благородством и каким-то вселенским кактусолюбием. Поросенок осторожно влез в катку, предварительно надев на копытца задних ножек туфельки, которые одолжил у кукол, так, чтобы не оставлять следы в мягкой земле. Быстро построив из детских крупных разноцветных кубиков подобие лесенки и оказавшись внутри, силой запахнул вокруг шеи и мордочки плащ и стал осторожно состригать с кактуса иголки. Глупое растение, не понимая еще своего счастья, всячески сопротивлялось и пыталось колоться и даже царапаться. Поэтому работа была трудной и опасной, и еще очень монотонной и трудоемкой. Но что было делать? Раз уж взялся за дело, нужно было довести его до конца. Папа же тоже брился весь, ничего не оставлял на другой день. Так и тут, он же не мог оставить кактус наполовину обстриженным.